Глава 22. Элизабет. Я неслась к лошади так быстро, что сбила двух моряков, стоявших неподалеку, которые тут же осыпали меня острыми ругательствами. «Проклятье!» — напоследок взревел один из них, упав лицом в грязь. «И не говорите!» — воскликнула в ответ, быстро перебирая ногами. «Это действительно проклятье какое-то, и надо же было им там всем появиться! В Англии мало пабов!» Огромный сапог тоже решил сбежать, только с моей ноги. Босая ступня тут же утонула в жиже из грязи, и я чуть не полетела вниз лицом, но смогла вовремя затормозить. Обернувшись, чтобы подхватить потерянную обувь, краем глаза увидела, как открывается дверь паба. К черту сапог, все к черту. Мне хотелось сейчас только одного — побыстрее убраться отсюда. Сделав несколько шагов, я сбросила второй сапог, и мои босые ноги заскользили по грязи. Но зато бежать мне стало определенно легче. «Зато свадьбы завтра точно не будет», — задыхаясь от бега, пробурчала себе под нос. «Потому что он меня убьет. А его улыбка... Бррр! Как человек может так ясно заявить о своих планах, только улыбнувшись? Мне крышка. Все, Элизабет, добегалась». Теперь он точно не поверит мне, что я просто развлекалась от скуки. Дилан повернул за угол. Туда, где мы оставили лошадей, я помчалась за ним следом. «Быстрее, Дилан!» — подгоняла парнишку, хотя сама бежала позади него. «Вы думаете, нас не заметили?» Запыхавшись, поинтересовался он, вскакивая в седло. Я промолчала, боясь сознаться ему, что наша песенка спета, и герцог знает об этом приключении. Потому что, если скажу Дилану хоть слово, он, скорее всего, упадет в обморок от страха, а тащить его на себе я точно не смогу. Надеюсь, хоть бандиты нас не заметили. Но в это тоже верилось с трудом. Я подбежала к Айри в тот момент, когда мой сообщник уже сидел на своей лошади. «Быстрее, леди Элизабет!» — прошептал взволнованно Дилан. «О, боги!» — добавил он, глядя за мою спину. Именно его последняя фраза заставила меня не запрыгнуть в седло, а влететь. Я сжала коленями бока Айри, побуждая его к движению. «Пошел!» — закричала, обращаясь к скакуну. Но в следующую секунду меня стремительно оторвали от седла. Сильные руки крепко сжали талию и стянули меня со скакуна именно в тот момент, когда Айри, подстегиваемый моими криками, помчался прочь. Я же так и не ощутила ногами землю, но почувствовала спиной мужскую грудь, а мое ухо обжигало горячее, избившееся дыхание. «А вот и я, красотка!» Насмешливый знакомый голос заставил меня закричать. «Дилан, убегай!» Завопила в попытке спасти своего сообщника, который почему-то остановил свою лошадь в метрах 20. Но Дилан, как всегда, решил сделать иначе. Он повернул свою лошадь и двинулся обратно. «Отпустите!» Извивалась, пытаясь расцепить крепкие руки, которые кольцом обвились под моей грудью. «Откуда в тебе столько прыти, Эл?» — хохотнул Джеймс мне прямо в ухо. «Бог щедро меня наградил!» — фыркнула, не прерывая своих попыток вырваться. «Я чувствую, что он также наградил тебя прелестными формами!» — прошептал мужчина, и я вмиг обмякла в его руках. К нам подъехал Дилан, и я взглянула на него с ужасом. «Что с ним сделает герцог?» «Ох, мой верный друг, не вовремя ты свое мужество решил проявить. Ох, не вовремя!» «Ваша светлость?» — поприветствовал парнишка, остановившись. «Дилан, догони скакуна моей невесты и отправляйся в поместье графа!» — прозвучал жесткий приказ. «Я сам отправлю леди Элизабет домой». Но мой друг не сдвинулся с места, вновь взглянув на меня, словно ожидая приказа от меня, а не от герцога. «Едь, Дилан!» — произнесла на выдохе и опустила голову. «Я поеду с герцогом, он же все-таки мой жених». Дилан на миг растерялся, но все же утвердительно кивнул головой и умчался в темноту. Я надеялась, что фразой про жениха хоть немного смогу смягчить гнев этого мужлана. Но, услышав глухой смешок, поняла, что зря. За углом раздались звуки борьбы и глухой стук от падающих на землю тел. «Капитан!» Два мужских голоса позади нас прозвучали в унисон, и мое сердце замерло. «Что это было? Кому они обращаются? Это просто прохожие?» «Вот проклятье!» — сцепив зубы, процедил Джеймс. «Не сейчас, Пирс. Вы хоть за спину свою смотрите!» В мужском голосе прозвучали нотки обиды. «Что случилось?» Я вмиг почувствовала полную свободу и, наконец-то, ощутила под ногами землю. Джеймс быстро повернулся к незнакомцам, и я, конечно же, тут же сделала то же самое, но уперлась в мощную спину герцога. Хм, из него бы вышел отличный щит, надо признать. Я выглянула из-за его спины и в свете фонаря увидела светловолосого великана и моего галантного незнакомца. «Что вы имеете в виду?» — уточнил герцог. «Наемники, одноглазый и его друг», — уточнил худощавый, кивнув за угол. «Они поспешили на выход сразу же за вами, но мы устранили проблему, капитан». «Капитан?» — прошептала удивленно и выскочила вперед, повернувшись лицом к Джеймсу. «Матерь Божья, вы же шутите? Вы капитан?»